Бар тотчас написал незнакомцу и условился о встрече в кафе, знаменитом кафе Гринштайдля, резиденции молодой литературы. Неожиданно к его столу легким шагом подошел стройный, еще безусый гимназист в коротких подростковых брюках и отрывисто произнес высоким ломающимся голосом: «Гофмансталь, я и есть Лорис». Даже годы спустя Бар волновался, рассказывая о том, как он был ошеломлен. Сначала он не захотел поверить. Подобным искусством, подобной широтой и глубиной видения, таким поразительным знанием жизни владеет гимназист, который еще и не начал ее. И почти то же самое мне рассказывал Артур Шницлер. В ту пору он еще был врачом, поскольку первые литературные успехи не гарантировали ему прожиточного минимума. Но он уже считался главой молодой Вены, и еще более молодые часто обращались к нему за советом и оценкой. Где-то в гостях он познакомился с долговязым юношей-гимназистом, который обращал на себя внимание своим быстрым умом. И когда этот гимназист попросил позволения прочитать ему небольшую пьесу в стихах, он охотно пригласил его к себе в свою холостяцкую квартиру, не питая, впрочем, особых надежд. Пьеса гимназиста сентиментальная или псевдоклассическая, только и всего, подумал он, и пригласил нескольких друзей. Гофмансталь явился в своих коротких подростковых брюках, весьма взволнованный и смущенный, и начал читать. «Через несколько минут, — рассказывал Шницлер, — мы вдруг обратились вслух и с удивлением обменивались почти испуганными взглядами. Стихов подобного совершенства, подобной безупречной пластики, подобной музыкальной проникновенности мы никогда не слыхали ни от одного живущего». Да едва ли и верили, что после Гёте такое возможно. Но еще более поразительным, чем неповторимое и с тех пор в немецком языке никем не достигнутое мастерство формы, было знание мира, которое у мальчика, целыми днями просиживавшего за партой, могло исходить лишь из непостижимой интуиции. Когда Гофмансталь закончил, все продолжали молчать. «У меня, — говорил Шницлер, — было такое чувство, что я впервые в жизни встретился с прирожденным гением, и никогда с тех пор я не испытывал такой определенной уверенности. Тот, кто подобным образом начал в 16, вернее, не начал, а достиг совершенства в самом начале, должен был стать вровень с Гёте и Шекспиром. И действительно, казалось, что совершенству нет предела. За этой первой стихотворной драмой вчера последовал грандиозный фрагмент из «Смерти Тициана», в котором немецкий язык поднялся до итальянского благозвучия, а затем пошли стихи, каждый из которых сам по себе был для нас событием. И сегодня, спустя десятилетия, я помню их наизусть слово в слово. Появились маленькие драмы и те сочинения, которые волшебно соединили богатство знания, безупречное понимание искусства, широту мировоззрения, необозримое пространство, сверхъестественным образом сжатое на нескольких десятках страниц. Все, что писал этот гимназист, а потом студент университета, было как искрящийся изнутри кристалл, темный и сверкающий одновременно. Поэзия, проза покорялись его рукам, как ароматный пчелиный воск. Любое поэтическое произведение каким-то неповторимым чудом получало свой верный размер, не на стопу длиннее или короче. Всегда ощущалось, что по этим дорогам в неведомое его загадочно ведет нечто стихийное, нечто непостижимое. Насколько завораживал нас, воспитанных на почитании духовных ценностей, такой феномен, я едва ли в состоянии передать. Ибо что может приводить молодежь в больший восторг, чем сознание, что рядом с тобой, бок о бок, среди таких же, как ты, живой, неповторимый, чистый, возвышенный поэт, чем возможность взглянуть на того, кто воображал себе всегда лишь в облике Гёльдерлина, Леопарди или Китса, недосягаемым, полумечтой, полувидением. Поэтому я так отчетливо помню тот день, когда впервые увидел Гофманстайля in persona. Мне было 16 лет, и так как мы с неизбывным вниманием следили за всем, что бы ни делал наш неподражаемый кумир, меня чрезвычайно взволновало неприметное сообщение в газете о том, что в клубе ученых состоится его доклад о Гёте. Мы не могли себе представить, что такой гений выступает в такой скромной обстановке. В нашем гимназическом преклонении мы считали, что самый большой зал будет переполнен, если сам Гофмансталь снисходит до появления на публике. И это событие снова подтвердило мне, насколько мы, зеленые гимназисты, опережали широкую публику и официальную критику в нашей оценке, в нашей, и не только в этом случае, оправдавшей себя чуткости ко всему нетленному. В зале набралось человек 100-120, так что при всем моем нетерпении все же не стоило приходить за полчаса до начала, чтобы обеспечить себе место. Некоторое время мы ждали, как вдруг между рядами к сцене прошел стройный, скромно одетый молодой человек и так внезапно заговорил, что у меня едва ли было время хорошо разглядеть его. Гофмансталь, благодаря своим мягким, еще не оформившимся усам и своей гибкой фигуре, выглядел еще моложе, чем я ожидал. Его по-итальянски смуглое лицо с острым профилем казалось нервно напряженным, и этому впечатлению способствовало беспокойное выражение его бархатно-темных, очень близоруких глаз. Он заговорил сразу, словно пловец, бросившийся в знакомый поток, и чем дольше он говорил, тем свободнее становились его жесты, увереннее осанка. И стоило ему оказаться в родной стихии, как начальная скованность, а это я не раз отмечал позднее и в частых беседах, сменилась изумительной легкостью и окрыленным вдохновением. Лишь вначале я еще замечал, что голос его некрасив, подчас очень близок к фальцету и легко срывается. Но вот речь свободна вознесла нас так высоко, что мы уже не слышали голоса и почти не воспринимали лица. Он говорил без конспекта, быть может, без продуманного плана, но каждая фраза, благодаря этому его природному чувству формы, имела совершенную законченность. Ослепительно разворачивались самые смелые антитезы, чтобы затем разрешиться ясной и неожиданной формулировкой. Невольно возникало чувство, что все услышанное есть лишь случайная частичка неизмеримого целого, что он, вдохновенно паря в высочайших сферах, может говорить так часами, не обедняя себя и не снижая своего уровня. В последующие годы и в частных беседах я ощущал волшебную силу этого первооткрывателя раскатистого песнопения и искрометного мастерского диалога, как о нем отозвался Стефан Георги. Он был беспокоен, разнообразен, чувствителен, не защищен от любого движения воздуха, часто угрюм и неприветлив в личном общении, и сблизиться с ним было нелегко. Однако, когда его начинало что-то интересовать, он срабатывал как запальное устройство, единым порывом, подобным взлету ракеты, огненной и стремительной, он возносил любую дискуссию на известную ему одному и ему одному доступную орбиту. Пожалуй, только с Валери, мыслящим более сдержанно, более прозрачно, да еще с неистовым кайзерлингом, мне доводилось беседовать на таком интеллектуальном уровне, как с Гофмансталем. В эти поистине вдохновенные мгновения его демонических прозрений все становилось предметно близким. Каждая книга, которую он прочел, каждая виденная им картина, каждый ландшафт. Одна метаморфоза соединялась с другой так же естественно, как рука с рукой. И вдруг над предполагаемым горизонтом как бы поднимался занавес и открывалась неведомая перспектива. На той лекции, как и позднее при личных встречах, я действительно ощущал дуновение, живительное, окрыляющее воздействие ни с чем несоизмеримой величины, чего-то такого, что невозможно постичь разумом. В определенном смысле Гофмансталь никогда уже не смог превзойти неповторимое изначальное чудо, каким он был с 16 примерно до 24 лет. Я не менее восхищаюсь некоторыми его поздними произведениями, великолепными сочинениями, фрагментом «Андреас», этим отрывком, быть может, прекраснейшего романа на немецком языке, и отдельными героями его драм. Но при усилившемся пристрастии к реалистическому театру и к интересам своего времени, при всей мудрости и размахе его планов, нечто от сомнамбулической точности, от чистого вдохновения тех первых юношеских созданий, а стало быть, от упоения и экстаза нашей собственной юности, ушло навсегда. Таинственное наитие, свойственное несовершеннолетним, подсказывало нам, что это чудо нашей юности неповторимо и невозвратно. Бальзак несравненным образом показал, как пример Наполеона наэлектризовал во Франции целое поколение. Ослепительное превращение маленького лейтенанта Бонапарта во властелина мира означало для него не только триумф личности, но и победу молодости. Оказалось, что не обязательно родиться принцем или князем, чтобы достичь власти, что можно происходить из относительно неродовитой или даже бедной семьи, и все же в 24 года стать генералом, в 30 — повелителем Франции, а вскоре почти всего мира. И этот неповторимый успех отрывал сотни людей от их скромных занятий и провинциальных городов. Пример лейтенанта Бонапарта кружил головы всей молодежи. Он заразил их чрезмерным честолюбием. Он создал генералов великой армии, героев и выскочек человеческой комедии. Молодежь всегда увлекает за собой один единственный молодой человек, в какой бы области он ни достиг недосягаемого, самим фактом своего успеха. В этом смысле пример Гофмансталя и Рильке давал нам, еще более юным, невероятный стимул для нашей еще не перебродившей энергии. Не надеясь на то, что хоть один из нас может повторить чудо Гофмансталя, мы все же находили поддержку в самом факте его существования. Оно доказывало непосредственно, зримо, что и в наше время, в нашем городе, среди нас, возможно появление поэта. Его отец, директор банка, в конце концов происходил из той же еврейской буржуазной среды, что и мы. Гений вырос в таком же, как и мы, доме, с такой же мебелью и такой же сословной моралью, ходил в такую же стерильную гимназию, учился по тем же учебникам и просидел 8 лет за такой же партой, столь же нетерпеливый, как и мы, столь же преданный всем духовным ценностям. И надо же, в то самое время, когда он протирал на этих партах брюки и топтался в гимнастическом зале, своим взлетом в безграничное ему удалось преодолеть узость этого мирка, города и семьи. В определенном смысле Гофмансталь доказал нам воочию, что и в нашем возрасте, и даже в атмосфере застенка австрийской гимназии, и в самом деле можно создавать поэзию, и поэзию истинную. И более того, можно, невероятный соблазн для юной души, печататься и стать знаменитостью, хотя в школе тебя считают еще недорослем, не стоящим внимания. Рильке, напротив, подавал пример другого рода, уравновешивая исключительность Гофмансталя, ибо соперничать с Гофмансталем даже самому дерзновенному из нас показалось бы кощунством. Мы знали, он — неподражаемое чудо ранней зрелости, которое не может повториться. И когда мы, 16-летние, сравнивали наши стихи со стихами нашего кумира, написанными в том же возрасте, нас передергивало от стыда. Мы чувствовали ничтожность наших знаний рядом с этим гимназистом, на орлиных крыльях, воспарившим в духовный космос. Рильке, хотя он начал писать стихи и публиковаться так же рано, в 17 или 18 лет, был совсем другим. Эти ранние стихи Рильке, по сравнению со стихами Гофмансталя, да и без сравнения, были незрелыми, детскими и наивными, но в них только при снисходительном отношении можно было обнаружить золотые крупицы таланта. Лишь со временем, к 22-23 годам, этот прекрасный, бесконечно любимый нами поэт стал складываться как личность. Это было для нас невероятным утешением. Не обязательно, значит, быть таким, как Гофман Сталь, сложившийся уже в гимназии. Можно, подобно Рильке, искать, пробовать, расти, совершенствоваться. Не следует сразу отступать только потому, что написанное тобой недостаточно хорошо, незрело, негармонично. Можно попытаться повторить в себе вместо чуда Гофман-Сталя более скромный, более естественный взлет Рильке. А то, что мы рано начали писать или сочинять, музицировать или декламировать, было вполне естественным. Любое пассивное увлечение не свойственно молодежи, потому что она не только воспринимает впечатления, но и плодотворно отзывается на них. Любить театр означает для молодых по меньшей мере мечтать о том, чтобы самим творить в театре или для театра. Восторженное восхищение талантом во всех его проявлениях неминуемо ведет к тому, чтобы заглянуть в себя самого. Не отыщется ли отпечаток или задатки избранничества в еще не прояснившейся душе? Так вышло, что в нашем классе под влиянием венской атмосферы и особенностей эпохи влечение к художественному творчеству стало прямо-таки эпидемическим. Каждый искал в себе талант и пытался развить его. Четверо или пятеро из нас хотели стать актерами. Они подражали голосам артистов бургтеатра. Без устали читали и декламировали, тайно брали уроки актерского мастерства, разыгрывали на переменах целые сцены из классиков. А товарищи составляли заинтересованную, но строгую публику. Двое или трое были великолепно подготовлены в музыкальном отношении, но еще не решили, станут ли они композиторами, исполнителями или дирижерами. Им я благодарен за первое знакомство с новой музыкой, которая на программных концертах филармонического оркестра еще не звучала. А они, в свою очередь, получали от нас тексты для своих песен и хоров. Еще один одноклассник, сын знаменитого, в то время салонного художника, заполнял на уроках нашей тетради портретами будущих гениев. Но гораздо сильнее было увлечение литературой. Благодаря взаимному стремлению к скорейшему совершенству и постоянной взаимной детальной критике, уровень которого мы достигли к 17 годам, намного превосходил дилетантский, а у некоторых действительно приближался к подлинному творчеству, что подтверждалось хотя бы тем, что наши произведения принимались не только сомнительными провинциальными изданиями, но и ведущими иллюстрированными журналами «Новой волны», печатались и, это убедительнейшее доказательство, даже оплачивались. Один из приятелей, которого я почитал гением, блистал на первой странице в «Пане», великолепном иллюстрированном журнале рядом с Демелем и Рильке. Другой, А.М., под псевдонимом Август Эллер, нашел ход в самый недоступный, самый эклектичный из всех толстых немецких журналов в «Блеттер фюр ди Кунст», куда Стефан Георги допускал лишь узкий избранный круг. Третий, вдохновенный примером Гофман-Сталя, писал драму о Наполеоне. Четвертый развивал новую эстетическую теорию и писал многообещающие сонеты. Я нашел пристанище в «Гезельшафт», ведущем модернистском журнале, и в «Цукунфт» Максимилиана Хардена, играющем значительную роль в политической и культурной жизни Германии еженедельнике. Оглядываясь сегодня назад, со всей объективностью должен отметить, что объем наших знаний, совершенство литературной техники, художественный уровень были для 17-летних поистине поразительны и возможны лишь благодаря вдохновляющему примеру фантастически ранней зрелости Гофмансталя, который побуждал нас, желавших хоть в чем-то преуспеть перед другими, к крайнему напряжению всех сил. Мы владели всеми искусными приемами, самыми смелыми средствами выразительности языка. Не раз и не два мы испробовали технику каждой стихотворной формы, все стили, от пиндарической выспренности до безыскусного слога народной песни. В ежедневном обмене своей продукцией мы указывали друг другу малейшие погрешности и обсуждали каждый метрический нюанс. В то время как наши бравые учителя, еще ничего не подозревая, красными чернилами вставляли в наши школьные сочинения недостающие запятые, мы критиковали друг друга с такой строгостью, знанием дела и основательностью, как ни один из официальных литературных столпов наших крупных ежедневных изданий, разбирая классические шедевры. В последние школьные годы, благодаря нашей одержимости, мы оставили далеко позади многоопытных и известных критиков и в смысле профессионального кругозора и по части литературного мастерства. Это правдивое изображение нашей ранней литературной зрелости может создать впечатление, что мы были каким-то особенным классом вундеркиндов. Отнюдь. В десятке соседних венских школ того времени можно было наблюдать тот же феномен не меньшей одержимости и ранних дарований. Случайностью это быть не могло. Сказывалась особая счастливая атмосфера, обусловленная художественным гумусом города. Время политического затишья, то стечение обстоятельств, когда на рубеже веков возникает новая духовная и литературная ориентация, которая органически соединилась в нас с внутренней потребностью творить, что, собственно говоря, почти обязательно в этом жизненном этапе. В пору созревания любовь к поэзии или тяга к сочинительству приходит к каждому молодому человеку, но в большинстве случаев лишь мимолетным порывом, и редко подобное влечение не проходит с юностью, ведь оно само эманация юности. Из пяти актеров нашего класса никто так и не попал на сцену настоящего театра. Поэты Пана или Блеттер фюр ди Кунст после первого поразительного взлета выдохлись и превратились в ограниченных адвокатов или чиновников, которые сегодня, возможно, с грустью или иронией посмеиваются над своими давнишними притязаниями. Я единственный, в ком творческая страсть не иссякла и для кого она стала смыслом и содержанием всей жизни.